Глава первая. Все бы ничего, но свет мешал спать. Денис перевернулся на другой бок и чуть было опять не захрапел. Но заснуть помешала одна простая мысль. А как это я повернулся? Я ж цепями к полу прикован. И пол какой-то не жесткий. Денис рывком вскочил на ноги и начал озираться. Он оказался на сеновале старого сарая, сквозь щели в крыше которого просачивались лучики яркого солнечного света. «Ничего себе!» — мотнул головой юноша, и с нее посыпалась соломенная труха. «Сработало!» — восторженно рыкнул Денис. «Ай да Валька! Один звонок, и я на месте! Интересно, в какую сказку ты меня на этот раз загнал?» Парень двинулся к выходу из сарая и только тут почуял неладное. Во-первых, куда-то делась его джинсовая пара, в которой он вышел в ночной рейд. И теперь юноша был облачен в ветхую, не первой свежести, холщовую рубаху и драные в многочисленных заплатах портки, которые подпоясывала обыкновенная веревка. Но что самое странное, координация его движения резко изменилась. Он ступал по деревянному настилу пола грузно и как-то неуклюже. Юноша остановился и начал с недоумением ощупывать свое тело. Он и раньше был накачан неплохо, но не до такой же степени. Сплошные клубки мышц бугрились под рубахой, а уж толщине ляжек на ногах мог позавидовать любой бык. В процессе ощупывания юноша на что-то наткнулся. Запущенная под рубаху рука обнаружила массивный крест, который висел на его шее, на чем-то вроде колодезной цепи. «С ума сойти!» Денис согнул руку в локте, потыкал пальцем в могучий бицепс. Ему стало совсем не по себе. Это было не его тело, явно не его. «Твою мать!» — провозгласил юноша. «Ну, Валька, ну, подлец! Он что, меня в чудище заморское превратил? По аленькому цветочку решил пройтись? Почему я тогда на сеновале? В замке уже доченька купеческая обосновалась». Доченька купеческая. А вдруг на роль дочки Валька определил его Кэтран? Половицы жалобно застонали под ногами великана, спешащего к выходу. Дверь была низкая, и, выходя наружу, юноше пришлось пригнуться. С трудом протиснувшись в дверной проем сарая, Денис вывалился наружу и от огорчения даже застонал. Замка чудища заморского на горизонте не наблюдалось. Наблюдался чисто деревенский двор, низенький беленый дом с соломенной крышей, сеновал, который он только что покинул, хлев с повизгивающими внутри хрюшками и убогая конюшня, из которой слышалось ржание лошадей. Из конуры возле дома выполз лохматый пес, раздявил пасть, чтобы погавкать на Дениса, но гавкать почему-то не стал, а испуганно скуля забился обратно, гремя цепью. «Да, на замок это не тянет», — прогудел юноша и двинулся к воротам. Ему здесь делать было нечего. «Это ты куда пошел?» Из дома вышел низенький плюгавый мужичок в добротной деревенской одежонке, зевнул и сладко потянулся. Властный, хамоватый тон мужика не понравился Денису, но связываться с этой козявкой он счел ниже своего достоинства и продолжил движение к выходу со двора, не повернув даже головы в его сторону. «Ах ты!» — мужик сдернул с гвоздя кнут и кинулся вдогонку. «Дров не наколол, воды в дом благодетели не натаскал, да я тебя...» На свист кнута юноша отреагировать не успел. Вернее, не успело отреагировать его новое тело. Рубаха треснула, и на спине великана начала набухать багровая полоса. Второй раз мужик ударить не успел. Денис рывком развернулся, одним прыжком сократил расстояние и перехватил руку благодетеля на замахе. «А-а-а!» Под рукой Дениса что-то хрустнуло. Юноша вырвал кнут из безвольной руки мужика и с размаху преломил кнутовище об колено. Около его ног, подвывая от боли, извивался благодетель, баюкая сломанную руку. — Да я ж тебя, Гаврила, теперь засеку. Ты на кого руку поднял? Я тебя с малых лет задарма пою, кормлю, — причитал мужик, катаясь по земле. — Забыл, кто тебя, сироту убогого, в своем доме пригрел? Запарю! От боли он явно ничего не соображал и продолжал сыпать угрозы и проклятия на голову неблагодарного сиротки, отплатившего хозяину за все его благодеяния такой черной неблагодарностью. «Да пошел ты!» И тут Денис завернул такую фразу, что глаза благодетеля полезли на лоб, и он сразу перестал причитать. Причем вогнал мужика в ступор не адрес, по которому убогий его послал, а тот факт, что он вообще его послал куда-то. «Гаврила, ты заговорил!» — ахнул мужик. «А ты думал, я молчать буду, когда меня поперек спины кнутом оттягивают?» Мужик нервно икнул. Денис покосился на его сломанную руку. Ему стало благодетеля немного жалко, и он помог ему подняться. «В лобки надо заключить и тряпицами какими примотать. Сейчас я...» «Не надо, Гаврюша!» — шарахнулся в сторону мужик. «Я сам к знахарке сейчас схожу. А ты иди, Гаврюша, иди, куда шел. На бродячий цирк хотел полюбоваться. Иди, родной, иди, а я дальше сам». Денис проводил взглядом улепетывающего куда-то в сторону огорода благодетеля, пожал плечами. Странный мужик, походу, псих. Юноша вышел за ворота. Идти было трудно, мешало тело. Привычной упругой походки как и не бывало. Мышцы у гиганта, конечно, впечатляющие. Шварценеггер рядом отдыхает. Но они были какие-то закостенелые, нерастянутые. Нестерпимо чесалась пострадавшая от кнута спина. Денис попытался достать ее рукой, но она за спину не заводилась. «Что же ты наделал, Валька?» — мысленно простонал Денис, неспешно шествуя по деревенской улочке мимо плетней. «Так, спокойно. Сначала надо разобраться. Он наверняка запихал меня в какую-то сказку. Вопрос — в какую?» «Судя по всему, в русскую народную блатную хороводную, где я был по жизни деревенский дурачок, косая сажень в плечах, дебильная улыбка на устах. Мерзавец! Раньше я на сказочки смотрел со стороны и мелко пакостил в них из-за угла, а теперь прямо в шкуре одного из ее героев оказался. Непонятно только, в чьей шкуре. Почти во всех русских сказках дурачок у нас Иван, а я Гаврила». Денис мучительно копался в памяти, пытаясь подобрать сказку под Гаврилу дурачка. Но сказка не подбиралась, и это напрягало. Что теперь ждать от будущего, юноша не знал. Он вообще ничего не знал. Не знал даже, какой он из себя и как выглядит со стороны. А может, у него, как у Квазимода, горб за спиной торчит? Увидев молотку с полными ведрами, юноша, недолго думая, сдернул с ее плеча коромысла. — «Какой ты сегодня красивый, Гаврюша! — ласково сказала женщина. — Ты что, пить хочешь? — Нет, на рожу свою посмотреть! — буркнул Денис, заглядывая в ведро. — У меня, кстати, горба за спиной нет. С зеркальной поверхности слегка колышущейся воды на него смотрело простоватое лицо деревенского увольня. Очень приятное, надо сказать, лицо. Впечатление, правда, портило всклокоченная копна волос, и юноша начал старательно приглаживать их рукой. Как только пальцы зачесали довольно длинные волосы назад, расплескав их волной по плечам, выражение лица вообще изменилось до неузнаваемости. Его теперь даже увольнем было трудно называть. Мужественное лицо сурового воина, по какому-то недоразумению, облаченного в жалкие лохмотья. «Так есть у меня горб!» — перевел он взгляд на женщину и замер.